если же и не случится с ним этого, однако ему невозможно никогда достигнуть духовного разума и добродетели или бесстрастия. Таким образом прельстились видевшие свет и сияние этими телесными очами, обонявшие благовоние обонянием своим, слышавшие гласы ушами своими. Одни из них возбесновались и переходили умоповрежденными с места на место, другие приняли беса, преобразившегося в ангела светлого, прельстились и прибыли неисправленными даже до конца, не принимая совета ни от кого из братий. Иные из них, подучаемые дьяволом, убили сами себя. Иные низверглись в пропасти, иные удавились. И кто может исчислить различные прельщения дьявола, которыми он прельщает, и которые неисповедимы? Впрочем, из сказанного нами всякий разумный человек может научиться, какой вред происходит от этого образа молитвы. Если же кто из употребляющих его и не подвергнется ни одному из вышесказанных бедствий по причине сожительства с братьею, потому что таким бедствием подвергаются наиболее отшельники, живущие наедине, то таковой проводит всю жизнь свою безуспешно. О первом образе внимания и молитве. Добротолюбие, часть первая. Все святые отцы, описавшие подвиг умной молитвы, воспрещают не только составлять произвольные мечты, но и преклоняться произволением и сочувствием к мечтам и привидениям, которые могут представиться нам неожиданно, независимо от нашего произволения. И это случается при молитвенном подвиге, особенно в безмолвии. «Никак не прими», — говорит преподобный Григорий Синаид, «если увидишь что-либо чувственными очами или умом, вне или внутри тебя, будет ли то образ Христа или ангела, или какого святого, или если представится тебе свет, будь внимателен и осторожен, не позволь себе доверить чему-либо, не вырази сочувствия и согласия, не вверься поспешно явлению, хотя бы оно было истинное и благое, пребывай хладным к нему и чуждым, постоянно сохраняя ум твой безвидным, не составляющим из себя никакого изображения и не запечатленным никаким изображением. Увидевший что-либо в мысли или чувственно, хотя бы то было и от Бога, и принимающий поспешно, удобно впадает в прелесть, по крайней мере обнаруживает свою наклонность и способность к прелести, как принимающий явление скоро и легкомысленно. Новоначальный должен обращать все внимание на одно сердечное действие. Одно это действие признавать непрелестным. Прочего же не принимать до времени вступления в бесстрастие. Бог не прогневается на того, кто, опасаясь прелести, с крайней осмотрительностью наблюдает за собою. Если он и не примет чего посланного от Бога, не рассмотрев посланное со всею тщательностью. Напротив того, Бог похваляет такого за его благоразумие. Святой Амфилохий, с юности вступивший в монашество, удостоился в зрелых летах и в старости проводить жизнь отшельническую в пустыне. Заключаясь в пещеру, он упражнялся в безмолвии и достиг великого преуспеяния. Когда совершилось 40 лет его отшельнической жизни, явился ему ночью ангел и сказал: «Амфилохий, иди в город и паси духовных овец». Амфилохий прибыл во внимании себе и не обратил внимания на повеление ангела. На другую ночь снова явился ангел и повторил повеление, присовокупив, что оно от Бога. И опять Амфилохий не оказал повиновения ангелу, опасаясь быть обольщенным и вспоминая слова апостола, что и сатана преобразуется в ангела светлого. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 14. На третью ночь снова явился ангел, и, удостоверив о себе Амфилохия словословием Бога, нетерпимым духами отверженными, взял старца за руку, вывел из келии, привел к церкви, находившейся вблизи. Двери церковные отворились сами собою. Церковь освещалась небесным светом. В ней присутствовало множество святых мужей в белых ризах с солнцеобразными лицами. Они рукоположили Амфилохия в епископа города Иконии. Четь Еминеи, 23 ноября. При противоположном поведении преподобные Исаакий и Никита Печерские, новые и неопытные в отшельнической жизни подверглись ужаснейшему бедствию, опрометчиво верившись представившемуся им привидению. Первому явилось множество демонов в сиянии. Один из демонов принял вид Христа, прочие — вид святых ангелов. Второго обольстил демон сперва благоуханием и глазом, как бы Божиим, потом, представ ему очевидно, в виде ангела. Патерик Печерский. Опытные в монашеской жизни иноки, истинно святые иноки, гораздо более опасаются прелести, гораздо более не доверяют себе, нежели новоначальные, особенно те из новоначальных, которые объяты разгорячением к подвигу. Сердечную любовью предостерегает от прелести преподобный Григорий Синаид, безмолвника, для которого написана его книга. «Хочу, чтоб ты имел определенное понятие о прелести. Хочу этого с тою целью, чтоб ты мог предохранить себя от прелести. Чтоб при стремлении, неозаренном должным ведением, ты не причинил себе великого вреда, не погубил души твоей. Свободное произволение человека удобно преклоняется к общению с противниками нашими, в особенности произволение неопытных, новых в подвиге, как еще обладаемых демонами. Как это верно? Сменяется, влечется наше свободное произволение к прелести. Потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордости. Бесы находятся вблизи и окружают новоначальных и самочинных, распростирая сети помыслов и пагубных мечтаний, устраивая пропасти падений. Город новоначальных, все существо каждого из них, находится еще в обладании варваров. По легкомыслию, не вдавайся скоро тому, что представляется тебе, но пребывай тяжким, удерживая благое со многим рассмотрением и отвергая лукавое. Знай, что действия благодати ясны. Демон преподать их не может. Он не может преподать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру. Он не укрощает страстей и сластолюбия, как это делает благодать. Действие его — дмение, надменность, напыщенность, высокоумие, страхование, словом, все виды злобы. По действию возможешь познать свет, воссиявший в душе твоей. Божий ли он или от сатаны? Добротолюбие, часть первая, о прелести и прочем. Надо знать, что такое рассмотрение — принадлежность преуспевших иноков, никак не новоначальных. Преподобный Синаид беседует, хотя с новоначальным, но с новоначальным по безмолвной жизни, который и по пребыванию в монашестве, и по телесному возрасту был старец, как видно из книги. Ученик, не случилось ли тебе видеть кого-либо, пришедшего в бесовскую прелесть от развития мечтательности при упражнении молитвы? Старец, случалось. Некоторый чиновник, живший в Петербурге, занимался усиленным молитвенным подвигом и пришел от него в необычайное состояние. О подвиге своем и о последствиях его он открывал тогдашнему протоиерею церкви Покрова Божией Матери, что в Коломне. Протоиерей, посетив некоторый монастырь Санкт-Петербургской епархии, просил одного из монашествующих того монастыря побеседовать с чиновником. «Странное положение, в которое чиновник пришел от подвига, — говорил справедливо протоиерей, — удобнее может быть объяснено жителями монастыря, как более знакомыми с подробностями и случайностями аскетического подвига». Монах согласился. Через некоторое время чиновник прибыл в монастырь. При беседе его с монахом присутствовал и я. Чиновник начал тотчас рассказывать о своих видениях. Что он постоянно видит при молитве свет от икон, слышит благоухание, чувствует во рту необыкновенную сладость и так далее. Монах, выслушав этот рассказ, спросил чиновника, «Не приходила ли вам мысль убить себя?» «Как же?» — отвечал чиновник. «Я уже был кинувшись в фонтанку, да меня вытащили». «Был кинувшись в фонтанку» — оборот речи, употребляемый жителями Петербурга. Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, разгорячил воображение и кровь, причем человек делается очень способным к усиленному посту и бдению. К состоянию самообольщения избранному произвольно, дьявол присоединил свое, сродное этому состоянию, действие, и человеческое самообольщение перешло в явную бесовскую прелесть. Чиновник видел свет телесными очами. Благоухание и сладость, которую он ощущал, были также чувственны. В противоположность этому, видение святых и их сверхъестественные состояния вполне духовны. Святой Исаак Сирский, слово 65-е. Подвижник соделывается способным к ним не прежде, как по отверзении очей души божественную благодатью. Причем оживают и прочие чувства души, дотоле пребывающие в бездействии. Преподобный Симеон Новый Богослов, слово о вере, добротолюбие, часть первая. Принимают участие в благодатном видении и телесные чувства святых. Но тогда, когда тело перейдет из состояния страстного в состояние бесстрастное, монах начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильность состояния, доставляемого способом. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» — возражал он. «Вслушиваясь в поведание чиновника о себе, я почувствовал к нему неизъяснимую жалость, и вместе представлялся он мне каким-то смешным. Например, он сделал монаху следующий вопрос. «Когда от обильной сладости умножится у меня во рту слюна, то она начинает капать на пол. Не грешно ли это?» «Точно. Находящиеся в бесовской прелести возбуждают к себе сожаление, как не принадлежащие себе, и находящиеся по уму и сердцу в плену у лукавого отверженного духа. Представляют они собою и смешное зрелище. По смеянию предаются они овладевшим ими лукавым духом, который привел их в состояние уничижения, обольстив тщеславием и высокоумием. Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не понимают. Сколь бы ни были очевидными этот плен, эта странность поведения». Зиму 1828-29 годов проводил я в Плащанской пустыне Орловской епархии. В то время жил там старец, находившийся в прелести. Он отсек себе кисть руки, полагая исполнить этим евангельскую заповедь, и рассказывал всякому, кому угодно было выслушать его, что отсеченная кисть руки соделалась святыми мощами, что она хранится и чествуется благолепно в московском Симоновом монастыре, что он, старец, находясь в Плащанской пустыне, в 500 верстах от Симонова, чувствует, когда симоновский архимандрит с братьей прикладываются к руке. Со старцем делалось содрогание, причем он начинал шипеть очень громко. Он признавал это явление плодом молитвы. Но зрителям оно представлялось извращением себя, достойным лишь сожаления и смеха. Дети, жившие в монастыре по сиротству, забавлялись этим явлением и копировали его перед глазами старца. Старец приходил в гнев, кидался то на одного, то на другого мальчика, трепал их за волоса. Никто из почтенных иноков обители не мог уверить прельщенного, что он находится в ложном состоянии, в душевном расстройстве. Когда чиновник ушел, я спросил монаха, с чего пришло ему на мысль спросить чиновника о покушении на самоубийство. Монах отвечал, как среди плача по Богу приходят минуты необыкновенного успокоения совести, в чем заключается утешение плачущих, так и среди ложного наслаждения, доставляемого бесовскую прелестью, приходят минуты, в которые прелесть как бы разоблачается и дает вкусить себя так, как она есть. Эти минуты ужасны. Горечь их и производимое этой горечью отчаяние невыносимы. Поэтому состоянию, в которое приводит прелесть, всего бы легче узнать ее прельщенному и принять меры к исцелению себя. Увы, начало прелести – гордость, и плод ее – преизобильная гордость. Прельщенный, признающий себя сосудом божественной благодати, презирает спасительные предостережения ближних, как это заметил святой Симеон. Между тем припадки отчаяния становятся сильнее и сильнее. Наконец, отчаяние обращается в умоисступление и увенчивается самоубийством. В начале нынешнего столетия подвязался в Сафрониевой пустыне Курской епархии схимонах Феодосий,

Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. «От Бога имеем и бытие, и паки бытие, и все естественные свойства, все способности, и духовные, и телесные. Мы – должники Богу, долг наш неоплатим. Из такого воззрения на себя образуется само собою для нашего духа состояние, противоположное мнению, состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое заповедал нам иметь, которое ублажил». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Великое бедствие – уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от учения Святого Духа каким-либо умствованием. Это возношение, взимающееся на разум Божий. Должно низлагать и пленять такой разум в послушание Христово. Превозношение, восстающее против познания Божия, в послушание Христу. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 5. Ученик. Имеется ли какая-либо связь между прелестью первого рода и прелестью второго рода? Старец. Связь между этими двумя видами прелести непременно существует. Первого рода прелесть всегда соединена с прелестью второго рода, с мнением, сочиняющий обольстительные образы при посредстве естественной способности воображения, сочетывающий при посредстве мечтательности эти образы в очаровательную картину, подчиняющий все существо свое обольстительному, могущественному влиянию этой живописи, непременно, по несчастной необходимости, мнит, что живопись эта производится действием божественной благодати, что сердечные ощущения, возбуждаемые живописью, суть ощущения благодатные. Второго рода прелесть, собственно, мнение, действует без сочинения обольстительных картин. Она довольствуется сочинением поддельных благодатных ощущений и состояний, из которых рождается ложное, превратное понятие о всем вообще духовном подвиге. Находящийся в прелести мнение стяжевает ложное воззрение на все окружающее его. Он обманут и внутри себя, и извне. Мечтательность сильно действует в обольщенных мнениях, но действует исключительно в области отвлеченного. Она или вовсе не занимается, или занимается редко живописью воображения рая, горних обителей и чертогов, небесного света и благоухания, Христа, ангелов и святых. Она постоянно сочиняет мнимо-духовные состояния, тесное дружество с Иисусом, внутреннюю беседу с Ним, таинственные откровения, гласы, наслаждения, подражание Фомы Кемпийского, книга 2, глава 8, книга 3, главы 1 и 3. Зиждет на них ложное понятие о себе и о христианском подвиге, зиждет вообще ложный образ мыслей и ложное настроение сердца, приводит то в упоение собой, то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные ощущения являются от действия утонченных тщеславия и сладострастия. От этого действия кровь получает греховное обольстительное движение, представляющееся благодатным наслаждением. Тщеславие же и сладострастие возбуждаются высокоумием, этим неразлучным спутником мнения. Ужасная гордость, подобная гордости демонов, составляет господствующее качество, усвоивших себе ту и другую прелесть. Обольщенных первым видом прелести гордость приводит в состояние явного умоисступления. В обольщенных вторым видом она, производя также умоповреждение, названное в Писании «растлением ума». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 8. «Менее приметно, облекается в личину смирения, набожности, мудрости, познается по горьким плодам своим. Зараженные мнением о достоинствах своих, особенно о святости своей, способны и готовы на все козни, на всякое лицемерство, лукавство и обман, на все злодеяния. Непримиримую враждою дышат они против служителей истины, с неистовую ненавистью устремляются на них, когда они не признают в прельщенных состояние, приписываемого им и выставляемого на позор слепотствующему миру мнение. Ученик. Существуют же и состояния духовные, производимые божественную благодатью, как то состояние, в котором вкушается духовная сладость и радость, состояние, в котором открываются тайны христианства, состояние, в котором ощущается в сердце присутствие Святого Духа, состояние, в котором подвижник Христов сподобляется духовных видений, старец. Несомненно, существуют, но существуют только в христианах, достигших христианского совершенства, предварительно очищенных и приуготовленных покаянием. Постепенное действие покаяния, вообще выражаемого всеми видами смирения, в особенности молитвы, приносимую из нищеты духа, из плача, постепенно ослабляет в человеке действие греха. Для этого нужно значительное время. И дается оно истинным, благонамеренным подвижникам промыслом Божиим, неусыпно бдящим над нами. Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. С целью существенной пользы нашей, Судья и Бог наш, долго терпит о нас и нескоро отмщевает сопернику нашему греху. Евангелие от Луки, глава 18, стих 7. Когда очень ослабеют страсти, это совершается наиболее к концу жизни. Житие Феофила, Пимена Болезненного, Иоанна Многострадального, Патерик Печерский. Тогда мало-помалу начнут появляться состояния духовные, различающиеся бесконечным различием от состояний, сочиняемых мнением. Во-первых, вступает в душевную храмину благодатный плач, омывает ее и убеляет для принятия даров, последующих за плачем по установлению духовного закона. Плотской человек никак, никаким способом не может даже представить себе состояний духовных, не может иметь никакого понятия о благодатном плаче. Познание этих состояний приобретается не иначе, как опытом. Святой Исаак Сирский, слово 55. Духовные дарования раздаются с божественной премудростью, которая наблюдает, чтоб словесный сосуд, долженствующий принять в себя дар, мог вынести без вреда для себя силу дара. Вино новое разрывает мехи ветхие. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 17. Замечается, что в настоящее время духовные дарования раздаются с величайшей умеренностью, сообразно тому расслаблению, которым объято вообще христианство. Дары эти удовлетворяют почти единственно потребности спасения. Напротив того, мнение расточает свои дары в безмерном обилии и с величайшей поспешностью. Общий признак состояний духовных – глубокое смирение и смиренно-мудрие, соединенное с предпочтением себе всех ближних, с расположением евангельскую любовью ко всем ближним, стремлением к неизвестности, к удалению от мира. Мнению тут мало места, потому что смирение состоит в отречении от всех собственных достоинств, в существенном исповедании Искупителя, в совокуплении в нем всей надежды и опоры, а мнение состоит в присвоении себе достоинств, данных Богом, и в сочинении для себя достоинств несуществующих. Оно соединено с надеждою на себя, с хладным, поверхностным исповеданием Искупителя. Бог прославляется для прославления себя, как был прославлен фарисеем. Евангелие от Луки, глава 18, стих 11. Одержимые мнением по большей части преданы сладострастию, несмотря на то, что приписывают себе возвышеннейшие духовные состояния, беспримерные в правильном православном подвижничестве. Немногие из них воздерживаются от грубого порабощения сладострастию. Воздерживаются единственно по преобладанию в них греха из грехов – гордости. Ученик. Могут ли от прелести, именуемой мнением, порождаться какие-либо осязательные, видимые несчастные последствия? Старец. Из этого рода прелести возникли пагубные ереси, расколы, безбожие, богохульство. Несчастнейшее видимое последствие его есть неправильная, зловредная для себя и для ближних деятельность. Зло, несмотря на ясность его и обширность, мало примечаемое